Глава 16. Утром после молитвы Артем с хмурым видом убирал тушки убитых крыс. Дело это было для него малоприятным. Собирать убитых магией, смести труху от сожженных и вытащить из ловушек тех жирных тварей, что попали туда ночью. Откуда они брались и куда исчезали, он не мог понять. Тут было только два помещения, сама библиотека и зал с магическими свитками. Но каждую ночь эти твари наполняли библиотеку и с радостью принимались. Пища, носиться и жрать корешки книг. Причем количество грызунов, несмотря на геноцид их поголовья, устроенный Артемом, заметно не уменьшалось. Он опять набрал полное ведро и держал последнюю за хвост, когда в зал вошел высокий статный церковник, не в коричневой рясе монахов, а в алой, как у отца Ермолая, и в зеленой шапочке. Тонкое благородное лицо священнослужителя с усиками и бородкой-клинышком напоминало Артема Арамиса из «Трех мушкетеров». Производил он впечатление ухоженного аристократа, довольного жизнью, одетого в хорошо сшитую мантию, подчеркивавшую его статную фигуру, и внешне добродушного. Если бы не глаза этого человека, холодные и безжалостные, словно живущие отдельной жизнью. «Глаза убийцы», — подумал Артем, мгновенно составив для себя психологический портрет вошедшего. «Маньяк-садист». Тот оглядел Артема, несколько дольше задержался взглядом на крысе в его руках и мягким тенором спросил: «Ты кто?» Из-за спины Арамиса выглянул невысокий и очень худой монах и тоже уставился на человека. «Я временный сторож», — неожиданно сам для себя пролепетал Артем. Он почувствовал, как его душу наполняет ужас. Ужас безотчетный и необъяснимый. И источником его нынешнего состояния был этот моложавый франт в щегольской мантии. «Сторож?» «Временный?» — переспросил вошедший. Голос его звучал равнодушно и даже несколько механически, словно перед ним стоял не живой человек, а предмет неодушевленный, как ведро с крысами. И Артем это очень хорошо почувствовал. Он сразу внутренне собрался, но внешне показал совсем другое. Он очень хорошо умел притворяться, и разыгрывать дурачка в нынешней обстановке ему было легко, хотя и страшно. Благо, его нынешнее тело, в котором он теперь вынужден был существовать, позволяло это делать. Пухлое, простоватое лицо с наивным взглядом выдавало в нем человека недалекого и даже глуповатого, что ему и нужно было сейчас. Артем шмыгнул, вытер нос рукавом рубашки не первой свежести после последней ночи, затолкал крысу в ведро, скрывая свое отвращение, и подтвердил: «Так и есть, святой отец», — поклонился и попросил: «Благословите, ваше святейшество». Лицо инквизитора-садиста оставалось бесстрастным. Его глаза продолжали смотреть равнодушно, и голос не изменил тональности. Вопрос, который он задал, прозвучал отстраненно, оставив без ответа просьбу паренька. «А где же прежний сторож?» «Его, ваше святейшество, крысы сожрали. Вот меня временно и поставили на его место». Артем утрамбовал крыс, и невозмутимость священнослужителя дала трещину. Мускул на его лице дрогнул, изобразив брезгливость. «Унесите эту мерзость», — приказал он, — «и возвращайтесь». «Ага, святой отец», — поклонился Артем. «Бежать, немедленно бежать», — заметались мысли в голове. Он бочком обошел эту двоицу и скрылся за дверьми. Отошел, громко стуча сапогами, поставил ведро и на цыпочках вернулся, подкравшись к двери. Она была неплотно закрыта, и он услышал голос здешнего Арамиса. «Как вернется этот сторож, тащи его в пытошную и выясни, кто его сюда нам подсунул». У Артема ёкнуло сердце. Неужели добрались до него? Он прикусил нижнюю губу, лихорадочно ища выход из создавшегося положения. В щелку было видно, как оба направились по коридору в секретный зал с магическими свитками. Движимый отчаянием, он прошептал в спину уходящим: «Мобиле перпетум!» и сплел плетение, не пожалев энергии. Дверь за двумя церковниками закрылась, и Артем с огромным огорчением подумал, что не получилось. Но затем раздались приглушенные дверью испуганные крики, и следом через несколько томительных секунд два негромких хлопка. А дальше произошло то, чего Артем никак не мог ожидать. Дверь, ведущая в зал, освещенный магическими светильниками, раскрылась, и из нее вывалился обмазанный с ног до головы кровавыми ошметками великий Сунь Вач Джин. Его глаза были вытаращены, и весь его вид выражал полное обалдение. Артем, пораженный таким неожиданным проявлением заклинания, шагнул вперед за дверь. Его увидел Гремлун и спросил: «Дылда, ты что это сейчас сотворил?» Сват, вдохновленный новыми, неожиданно открывшимися возможностями, трудился всю ночь. Его не смущало, что он работал под открытым небом, что у него не было рабочего инженерного стола и мастерской, в которой он мог бы сделать свою работу гораздо быстрее. Несмотря на все трудности, он скрупулезно вымерял параметры. Создавал новую проекцию, используя только тележку и старые восстановленные им же выброшенные отцом и братьями инструменты. У него не было вычислительной линейки, готовых лекал. Но у него была умнейшая голова, природный талант и огромное желание изменить свою жизнь. Он не трудился, он наслаждался своими действиями. Он творил, он созидал, он колдовал, мистически понимая длинные результаты расчетов, на которые требовались часы кропотливой работы в одно мгновение. Это проснулся прежний гений Свада, задушенный в прошлом предательством близких. И наперекор злой судьбе, тяжелым обстоятельствам, в которые вновь поставил его отец, он одной лишь силой воли, непреодолимым желанием созидать, творил чудо. Это действительно было сродни чуду. Никто из гремлунов, кто жил в мире Свада в одно время с ним, не мог бы сделать того, что сейчас сделал Сунь Вач Джин. Ночь сменилась алой зарей, и Сват, потянувшись, отложил в сторону инструменты. Он был доволен. Свою работу он сделал, и теперь у заморашки скоро изменятся ее ноги. «Как у Саксаула», — рассмеялся Сват, вспомнив свои слова. Он погрузил инструменты и, напевая старую песенку о любвеобильной гремлунке, популярную в его времени, покатил ее домой. Его душа пела. Ему довелось испытать давно забытое ощущение счастья от возможности созидать. Ничто не могло омрачить такого восхитительного утра. Он прикатил тележку и втащил ее в свой сарайчик. Установил тележку в угол и повернулся. На его топчине сидели братья. «Привет, Лон!» «Привет, Крам!» — широко улыбнувшись, поприветствовал братьев Сват. «Чем обязан?» Он прошел к топчину и с улыбкой довольства, что не сходило с его лица, посмотрел сверху вниз на сидящих братьев. Те молча встали, и старший из них, Лон, прошел за его спину. Сват, продолжая улыбаться, повернулся следом за ним. «Вы чего так загадочно молчите?» — спросил он, и в следующее мгновение боль разорвала его сознание. Оно померкло, и он полетел в темноту, кувыркаясь и кувыркаясь, пока не упал на пол. Боль в голове прошла, но падение на холодный пол выбило из него дух. Он несколько раз охнул, полежал и, услышав чьи-то голоса, в недоумении поднял голову. В комнату, освещенную фонарями, входили два человека. «Человека?» — уставился Гремлун. Откуда им взяться в его мире? Затем за ними закрылась дверь, они прошли пару шагов и с удивлением посмотрели на лежащего Свада. А после стали происходить странные вещи. Они надулись, как шары, и стали орать от испуга во все горло. Сват тоже не выдержал такого сурового испытания нервной системы от нереальной картины из прошлого, которую он покинул таким болезненным путем, с лишением жизни. Он вскочил и с подвыванием побежал прочь из этой страшной комнаты. Пробегая, задел один из шаров, который почему-то был в зеленой тюбетейке. И тот взорвался, отбросив гремлуна обратно. Затем раздался второй взрыв, и обалдевший Сват рванул, что есть мочи, из этого кошмара. «Это сон. Это все нереальный сон», — убеждал он себя. Гремлун выскочил из комнаты, распахнул дверь и увидел Артема. «Дылда, ты что это сейчас сотворил?» Неожиданно для самого себя спросил он, не до конца понимая, где он и что с ним происходит. «Лон, ты видел последнее сообщение?» Крам посмотрел на брата. Тот был так же мрачен, как и он сам. Какие мысли бродили в его голове? Крам догадывался. Лон стиснул зубы и злобно прошипел. «Ты о придурке Сваде?» Он отложил инструмент и уставился на брата. Тот кивнул. «Заморыш не только сумел вернуться после того, как неожиданно исчез, так он еще стал созидать, скотина. Он теперь занялся модернизацией». «Да я о том же. Но теперь он получил заказ на удаление проклятия. К нему стали обращаться лично, понимаешь? У него там, в мирах, появились свои поклонники. Он рассчитался с долгами по Иртане. И если так пойдет и дальше, Сват, возможно, скоро будет влиятельным созидателем. Войдет в совет. Вот у тебя есть личные поклонники, Лон? Например, у меня нет». «У меня тоже нет», — согласился Лон. «Ты думаешь, что малыш, войдя в совет, начнет нам мстить?» Он посмотрел на брата. «А как бы ты поступил на его месте?» — с усмешкой ответил Крам. «Сват же не дурак и понимает, кто мог испортить ему инструменты». Он вытер руки и внимательно посмотрел на своего брата. «У меня есть предложение». «Слушаю», — осторожно сказал Лон. К нему наклонился Крам и стал горячо шептать. «Я предлагаю его убить». «Ты с ума сошел!» Лон с огромным удивлением смотрел на говорившего. «Как ты себе это представляешь? И потом, что мы скажем отцу?» «А он спрашивал, куда делся гаденыш, когда тот пропал. Пропал и все. Тишина. Никому не интересно, что с ним стало. Так и теперь будет. А тело сбросим в реку. Сделаем проекцию разрушения, и он там растворится. Был Сват, и не стало его». Лон надолго задумался. «Знаешь», — медленно и совсем тихо проговорил он, — «я не против, в принципе. Но я не смогу нанести удар. Если ты это сделаешь, то я тебе помогу. Отвлеку его внимание там или еще чего». Он вновь надолго замолчал. Помолчал и Крам, обдумывая слова брата. Он не ожидал от него такой реакции, но понимал, что предложение его, и, следовательно, убивать брата должен он. Так, по его мнению, было справедливо. «Хорошо», — согласился он. «Я его убью, а ты его отвлечешь». Еще час они потратили на выработку плана и, согласовав все его детали, распределили роли и направились в сарай Свада. Под курткой у Крама был спрятан небольшой молот. Прождали они до самого утра, гадая, где мог пропадать этот выскочка. И Лон, уставший ждать брата, готов был прибить негодяя сам. И когда тот появился, тянуть не стал. Встал и, как они договорились, зашел Сваду за спину, заставив того повернуться к нему лицом. Крам тоже не стал мешкать и со всей силы нанес удар молотом по голове Свада. А дальше произошло то, чего они не могли даже представить. Тело убитого брата просто растворилось в воздухе и исчезло. «Это что?» — ошарашенно спросил Крам, испуганно глядя на брата. «Это куда он делся?» «Не знаю», — удивленно ответил Лон, но затем повеселел. «А какая разница, куда он делся? Главное, его нет и все. И с телом возиться не надо». Он улыбнулся. Они вышли во двор и стали смотреть на восходящее солнце. Запели первые пташки. На крыльцо вышел отец. «Что-то рано вы сегодня». Он с удовольствием посмотрел на голубое небо. «Свада видели?» — спросил он. Лон пожал плечами. «Мы что, сторожа нашему брату, что ли?» Агнесса вскочила с места и забегала по плечу. «Ну чего ты застыл, тупица? Там в зале висят два сладких духа. Беги, подбирай их!» Она видела, что человек застыл, оторопел, разглядывая вымазанного в крови гремлуна. «Сват, ты что, их убил?» — спросил Артем и глупо заулыбался. Он был рад вновь увидеть своего проказливого мальчика-спальчика. Как сейчас мысленно обозвал он его, хотя тот был величиной с локоть, и не скрывал своей радости. «Кого я убил, недоумок? Ты вновь меня вызвал своим дурацким заклинанием. Ты знаешь, что я нашел свое место в жизни? Ты это знаешь?» — орал гремлун. «Я снова обрел свободу творчества. Я всю ночь выполнял твою просьбу снять проклятие с ног этой маленькой грязнули, заросшей волосами по пупок». Он задохнулся от возмущения и только потрясал окровавленными руками, не в силах больше произнести ни слова. «Подожди, малыш», — опомнился Артем. «Я сейчас». И быстро ломанулся в зал, где были убиты его стараниями два церковника. Затем опомнился, вернулся, закрыл библиотеку изнутри и поспешил в зал, подмигнув оторопевшему гремлуну. «Не дрейф, дружище», — произнес он. «Я тебе горло перережу, и ты снова будешь у себя дома, как новенький». Услышав предложение человека, Сунь Ваджин судорожно схватился за горло. Его воображение ярко показало, как тот достает свой ужасный костяной нож и медленно перерезает ему горло. Он сглотнул и почувствовал боль при этом. Осторожно проверил горло и убедился, что оно все еще цело. Человек скрылся в зале, а у него появилось время подумать. Он опустился на пол и закрыл глаза. Что произошло? Отчего он оказался снова здесь, в том зале, где его прихлопнуло огромной тяжестью, упавшей сверху? Это могло означать только одно. Его дома убили. Он вспомнил мгновенную боль в голове и головокружительный полет в темноте. «Братья!» — как яркая вспышка мысли, озарившая его откровением, пришло к нему понимание. Он, как ученый-гремлун, знающий природу закономерностей, сразу понял, что причиной его появления тут, на месте прошлой гибели, могла стать только смерть. Он попал в круговорот перемещений. Будучи один раз вызванным и убитым, он не мог окончательно умереть. Его просто выбросило в тот мир, где он умер в прошлый раз. И самое главное, он вновь носил на себе проклятие отца. Малыш не выдержал такого сурового поворота судьбы в своей жизни и заплакал. Уж лучше бы он погиб окончательно. Но и этого он не мог бы осуществить. Смерть от насильственных действий ему не грозила. Он превратился в вечного скитальца по мирам, пока кто-нибудь не отправит его обратно путем магического перемещения. Это называлось парадоксом Эйнштейна, первого ученого-испытателя гремлуна, доказавшего его в своей теории цикла. Для Эйнштейна время было не прямолинейной величиной, как считалось прежде, а циклом, разбитым на фазы. После него проверить его теорию не захотел никто. И вот он, несчастный Сунь Ваджин, стал невольным подтверждением этой теории. И фраза проклятия в его цикле к нему вернулась. Так он просидел минут 20, неспособный двигаться и размышлять, после того, как понял, каким образом он опять попал в мир Дылды. Тот подошел к нему и погладил по голове. Потом надел на него потерянную в зале шестеренку. «Знаешь, великий создатель, а я рад, что мы снова вместе», — сказал человек и по-доброму улыбнулся. «Ты меня убьешь?» — слабым голосом спросил сват. Он поднял заплаканные глаза на Артема. Тот вновь погладил его. «Если только ты этого захочешь», — ответил тот. Сват прижался к большому телу человека, который уселся рядом на пол. Гремлун, вытирая заплаканные глаза, произнес. «Пока не хочу. Там дома меня убили мои братья. Поэтому я снова тут. Вернусь, и они вновь меня прибьют. Даже если я пожалуюсь, никто не поверит. Лучше я подожду». «Тогда, дружище, нам надо отсюда выбираться. Смерти двоих церковных сановников нам не простят. Если бы можно было как-то закрыть дверь изнутри, то мы были бы чисты. Те зашли внутрь, что-то там наколдовали и погибли по своей неосмотрительности», — стал объяснять положение дел Артем. Гремлун немного подумал и произнес. «Ну, это сделать несложно». Затем поднялся, он уже овладел собой, подошел к двери. «Подсади», — уже повелительным тоном приказал он, и когда Артем поднял его, держа на руках, переставил ключ на другую сторону двери. Закрыл дверь, достал какие-то тонкие крючки, палочки, повозился и довольно произнес. «Готово». Артем подергал дверь. Действительно, она была заперта изнутри. Облегченно вздохнул. И на этот раз пронесло. Оренгил грустно покачал головой. «Не думаю, что все просто так получится. За убийство придется отвечать». Его подопечный вновь перешел перекресток и оказался на развилке пяти дорог, скрытых в тумане будущего. «Как же сложно с ним», — подумал он. «Да ладно тебе расстраиваться. Парень сделал то, что должен был сделать. Или ты хотел, чтобы он подвергся пыткам в подвалах монастыря? Это был его единственный шанс безопасно покинуть это место». «Да я не спорю», — вяло ответил ангел. — «Только как же у него все сложно и неопределенно по жизни. Вот это меня смущает. Не попадет ли он в еще большую беду, выбравшись из малой?» «Дорогой, ты считаешь подвалы инквизиции малой бедой?» — спросила Агнесса. И это новое определение ее «дорогой» по отношению к нему поменяло ход мысли Оренгила. У него тоже наметились проблемы в личной жизни. В нее медленно, но уверенно вползала Агнесса. Это не было бедой в его понимании. Девушка она красивая и не глупая, хотя несколько избалованная и сумбурная. Но за ней маячили ее родственники. Решительная мама, папа-алкоголик и баба Крыстя, отбывшая срок на каторге и отдохнувшая в борделях. И этого он страшился больше всего. А главное, он не понимал внутреннего устройства их высокого общества. На земле все было просто и понятно. Ты ангел, значит служивый. Служи свой срок честно и добросовестно. Архангелом, конечно, не станешь. Но заслужишь пенсию и право спуститься на землю, выбрать среди дочерей людей жену, и будешь жить сытно и обеспеченно. Умрешь и вернешься на небо. А тут все перемешано. Тифлинги обоих полов. Могут сходить вниз и принимать человеческий облик. Жить жизнью людей и опять возвращаться на небо. Жениться и выходить замуж. У них нет строгой вертикали власти. Есть тифлинги и хранитель. Все. Вот этого он, возвращенный на устоях земли, до конца не понимал. Кто служивым распределяет подопечных, если нет архангелов? Как раздается благодать? «Демократия, туды растуды», — проворчал Оренгил и покосился на довольную Агнессу. Ее взгляд был похож на взгляд лисы, увидевшей курочку. Артем сходил за сумкой, не спрашивая желания свада. Схватил того за шкирку и затолкал туда немного возмущенного гремлуна. Надел ее на плечо и направился на выход. Открыл дверь, оставив в замке ключ, направил свои шаги к столовой. «Я ухожу», — сообщил он шеф-повару. «Чего так?» — удивился тот. «Не понравилось у нас?» Он уставился на парня. «Понравилось», — хмуро отозвался Артем. «Руби дрова, молись и ешь до отвала. Чем не счастье? Только прибыл инквизитор с бородкой и прогнал меня», — не моргнув глазом, соврал Артем. «Вот, зашел попрощаться». «Понятно», — кивнул здоровяк. «Брат-меченосец Мастронг может. Но просто так ты от нас не уйдешь». Повар грозно посмотрел на Артема, и у того засосало под ложечкой. Увидев, как изменилось лицо ученика-мага, повар упер руки в бока и захохотал. «Что, испугался, студент? Ха-ха-ха!» Его жирное объемистое пузо затряслось. Отсмеявшись, он величественно повел рукой. «Проходи, друг! Мы устроим тебе отвальную!» Наевшись так, что трудно было дышать, Артем вышел из ворот монастыря. Ему еще 2 седмицы нужно было как-то провести время, и он не знал, что делать. Для того, чтобы понять, куда пойти и чем заняться, ему нужно было время. И он решил, пока будет думать, отмыть от крови гремлуна в ближайшей реке. Видел ее широкую голубую ленту в километре от монастыря. Он пересекал ее на пароме с отцом Ермолаем. Макс свернул с дороги и пошел по лугу вниз, туда, где по его расчетам должна находиться река. Широкая и полноводная, словно Волга. Потом надо новый наряд прикупить. Старый был испачкан и порван. Словно оборванец какой-то, недовольно подумал Артем. Величественная река неспешно несла свои воды издалека. Долго по ней плыли лодки и тупоносые парусные корабли. Те, что по течению, на парусах, а против течения на веслах, как галеры. Артем вышел на песчаный берег и достал свада. «Иди, мойся, грязнуля», — приказал он тоном, не терпящим возражения. «А то завонял уже». Тот ошарашенно огляделся, увидел большую воду, напоминавшую ему море в его мире, и испуганно прижался к ноге человека. «Это еще зачем?» — попытался оспорить приказ гремлун. «Мы не моемся. У нас есть поверье, что тот, кто моется, удачу смывает». Артем спорить не стал. Он уже давно понял, что малыш бывает упрям, как стадо баранов. А доказывать ему что-либо — это пустая трата времени и нервов. Поэтому он просто схватил того за шиворот и понес орущего мастера к воде. Не обращая внимания на его трепыхание, он погрузил того в воду и стал плескать им туда-сюда, периодически вытаскивая из воды и давая вдохнуть воздуха. Сначала сват пытался орать и грозить всеми карами, известными в его мире, но абсолютно непонятными Артему. И как тут испугаться такой угрозе? «Я тебе ось вертикальная на минус спущу и амплитуду поменяю, буль-буль. Ты у меня вместо игрока полным нулем станешь, буль-буль». Но вскоре, наглотавшись воды, заткнулся и только бешено вращал глазами, показывая своему купальщику, что он с ним сделает после пытки водой. Не обращая внимания на откровенную пантомиму малыша, человек вытаскивал мокрого свада из воды, критически осматривал, кривился и вновь окунал в воду охваченного ужасом водобоязни купальщика. Наконец, Артем остался доволен своей работой и поставил Свада на песок. Тот зашатался и упал, так и оставшись лежать, не имея сил встать. Артем, используя время, что у него появилось, обдумывал свои планы. Неожиданно солнце ему заслонило тень. Он поднял голову и чуть не умер от испуга. Над ним стоял его знакомый покойник, которого он закопал, похоронив со всеми почестями. Тот смотрел блеклыми глазами и прохрипел: «Нох пасхаран!» У Артема отвисла челюсть, и он чуть не потерял сознание. Схватился за сердце и просипел: «Но пасаран, брат! Сам в это время попытался обрести способность мыслить. Коли покойник не напал на него, то ему что-то нужно. Вот привязался, никак не успокоится. Набрал в себя юшпи и бродит. Главное, как он нашел его». И тут он вспомнил записку, амулет и письмо. Лихорадочно стал шарить по сумке. В книге нашел спрятанный листок и медальон. Вытащил и показал покойнику. Только какой он был покойник? Уже зомби. «Помню, брат, надо отнести это по адресу». Зомби согласно покивал и показал рукой вниз по течению. «Понял, Жакуй», — вспомнив, как зовут зомби, ответил Артем. «А что?» — подумал он. «Вот и дело, которым можно заняться. Отдать долг спасителю и посмотреть мир. В самом деле неплохой план. Только в город схожу, куплю одежду, сяду на корабль и отправлюсь», — сообщил он о своих планах зомбаку. И понял, что тот его понимает. В это время на свою беду пришел в себя Сват. Он поднялся и, не обращая внимания на ожившего мертвеца, набросился с кулаками на Артема. Жакуй проявил удивительную ловкость, схватил маленького человечка и стал совать его в рот головой вперед. Того спасло то, что шестерня застряла у Жакуя во рту. И опомнившийся Артем заорал: «Жакуй! Это мой друг! Не вздумай его жрать!» Зомби отпустил впавшего в беспамятство гремлуна и вытащил застрявшую шестерню. Повертел ее в руках, рассматривая, понюхал и бросил на голову поднимающегося Свада. Бросок оказался весьма метким. «Трехочковый», — подумал про себя Артем, увидев, как от удара маленький скандалист закатил глаза и успокоился. «Какой-то он невезучий», — покачал головой Артем. Жакуй потоптался и пошел вниз по реке, потеряв всякий интерес к человеку и к великому мастеру проклятий.